Глава 19. «Адмирал Парактис», — сладким голосом начала Мита, — «мне кажется, сейчас самое время сделать одну вещь». Она сжала кулаки, шагнула вперед и отвесила ему за трещину. Он крикнул последнюю команду. «Рота, стой!» Пристукнув сапогами, они остановились. И Парактис лихо отдал честь офицеру, так эффектно это у него никогда не получалось. «Все в наличии, сэр! Адмирал Парактис со своей частью явился для несения службы, сэр!» При их внезапном появлении офицер сначала встал было в тупик, но тут же из него вышел, обернулся и что-то... и, кивнув, повернулся к офицеру. «Варварская смесь гельских наречий, центурион. Немного от англов, немного от саксов. Попадаются гортанные звуки. Это из старонорвежского. И все это местами сдобрено латынью. Ничего интересного. Даже существительные не склоняются». «Хватит твоих лекций, Стерк. Ты здесь всего-навсего раб. Иди работай. Продолжай жарить быка. А тут я займусь сам». Он осмотрел с ног до головы Парактиса, и весь его маленький отряд искривился. «Клянусь великим Юпитером! Что это еще за сброд?» «Добровольцы, благородный центурион, наемники, которые желают служить под твоим началом». «А где ваше оружие?» «Тут вышла такая история». «Какая?» Адмирал не сразу придумал, чтобы соврать, но ему на помощь пришла Мита, которая пополам с водой, — сказал раздатчик. — Вино только для офицеров. Следующий. — Но я офицер. — Обратитесь в профсоюз. Это не мое дело. Следующий.